С той встречи в январе он не виделся с Таней Захаржевской, но образ ее преследовал его весь месяц, возникая по большей части неожиданно, в те минуты, когда он вовсе не думал о ней. Несколько раз ему виделся один и тот же сон: он катит с высокой крутой горы, лыжи легко и уверенно несут его, скорость нарастает, ему жутко и весело, а впереди и внизу маячит ее зимняя джинсовая куртка, а над курткой копна медных волос. Она не оборачивается, но знает, что он сзади, и машет ему палкой, завя за собой. Он отталкивается сильнее, все набирает скорость, но расстояние не уменьшается, и все не кончается склон. Наконец он отрывается от поверхности и летит, летит сначала вверх, а потом вниз. Ниже, ниже и быстрее тает свет, и перед ним распахивается густеющая чернота, в которой все ярче светятся ее волосы. «Обернись же, посмотри на меня!» — без слов молит он. И вот она оборачивается, и золотое, нестерпимо яркое сияние ее глаз ослепляет его. Он вскрикивает и просыпается. Он ругал себя, что в тот раз не договорился с нею о встрече, не узнал, как можно разыскать ее. Один раз он позвонил на квартиру у Захаржевских и спросил Таню. Подошла ее мать, сказала, что Тань там почти не бывает, и поинтересовалась, кто спрашивает и что передать. Отчего Павел смутился, как школьник. «Я вообще-то Никиту разыскиваю», — сказал он, представившись. «Потерял, понимаете, его московские координаты. Вы не подскажете, как с ним связаться?» Еще прежде, на каникулах, он несколько раз пытался вывести Ника на разговор о Тане и исподволь, как бы в развитии какой-нибудь другой темы. Ему очень не хотелось раскрывать перед Таниным братцем свою в ней заинтересованность. Ник, обычно такой словоохотливый, отмалчивался, либо ограничивался коротким, туманным и совсем недобрым намеком, что побуждало Павла незамедлительно сменить тему. Ванечка Ларин, напротив, охотно говорил о Тане, к которой относился с явной симпатией. Но, как выяснилось, знал он о ней немногим больше Павла, да и не особо интересовался. У него была своя Таня. И какая? С тех пор, как молодожены уехали с дачи в Солнечном, Павел с ними больше не встречался. Все не получалось. «Да вот приятель затащил», — сказал он, как бы оправдываясь и указывая на Малыхина. Тот сидел, радостно вытаращив глаза. «Меня, можно сказать, тоже», — с улыбкой сказала Таня. «Перебирайтесь за наш столик. А то там такая скука». Она щелкнула пальцами и бросила подошедшему официанту: «Их заказ перенесите вон на тот столик. Туда же еще один стул». Малыхин с Павлом послушно двинулись вслед за ее шуршащим вечерним платьем к угловому столику, за которым сидел сухопарый средних лет гражданин с козлиной бородкой и хорошенькая пухлая блондинка, чуть постарше Тани, с кукольным личиком и алым капризным ртом. Таня подошла к человеку с бородкой и что-то сказала ему на ухо. Тот поднял голову, посмотрел на Таниных спутников и развел руки в стороны. «Милости прошу, как говорится, друзья Тани, наши друзья». Его противному скрипучему голосу плохо давались радушные интонации. «Бадан Станислав Андреевич, начальник главка», — представился он. «Наш гость из Киева», — добавила Таня. «А это моя подруга Анжела». «Начинающая актриса», — уточнила Анжела и хихикнула. «Чернов Павел Дмитриевич, геолог», — с легким кивком ответил Павел, невольно пародируя реплику Бадана. «А это мой коллега, Малыхин Геннадий. Как тебе по-батюшке?» «Можно просто Гена», — отчего-то краснее пролепетал Малыхин. Судя по всему, за этим столом мероприятие было в самом разгаре, хотя поднос с богатыми закусками, икра, семга, крабы, еще отнюдь не опустел. По кивку Бадана официант принялся разливать по рюмкам водку и раскладывать снедь на чистой тарелке. Павел заметил, что Таня отодвинула рюмку и налила себе фужер фруктового напитка. «Я за рулем», — сказала она, поймав на себе его взгляд. «Но со знакомством», — проскрипел Баден, потирая сухие ладошки. «Странная компания», — подумал Павел, когда в нем улеглась горячая волна, поднятая первой рюмкой. «А впрочем, что мне до них? Главное, она здесь». Он отрезал кусочек рыбы и стал жевать, не сводя глаз с Таниных рук. «Танцевать хочу», — через некоторое время заявила Анжела. Баден косо посмотрел на нее. Малыхин икнул, деликатно прикрыв рот салфеткой. «Разве под это танцуют?» — тихо спросил Павел у Тани. Балалаишники вовсю наяривали Ваньку Ключника. «Ты здесь первый раз?» — удивленно спросила Таня. «Тут через дверь другой зал, там вполне современная музыка и никаких вишен в саду у дяди Вани. Ты же знаешь, что я этого не люблю», — между тем выговаривал Анжели Баден. «Ну, папочка, ну один разик», — не унималась Анжела. «Вон, кто-нибудь из мальчиков меня пригласит». Малыхин, ловя момент, проворно вскочил, хотя тут же пошатнулся. «Вы позволите?» — обратился он к Бадену. Тот посмотрел на него, на Анжелу и махнул рукой. «Только два танца, поняла?» «Спасибо, папочка». Анжела расцеловала Бадена и подхватила Малыхина. «Я бы тоже размялась», — сказала Таня. «Ты как?» «Я плохо танцую», — грустно сказал Павел, — «но люблю». «Так пошли. Здесь главное, чтобы хотелось». Она взяла Павла за руку, и через короткий коридорчик они вышли в большой зал, где гремела музыка, и отплясывали веселые люди. «Давай же!» Выведя его на край танцевального пятачка, она положила ему руку на плечо. Он взялся ладонью за ее талию, и они закружились. «Какая крепкая талия!» — подумал он. «Как у балерины! Какие плавные и точные движения! Какая соразмерность!» Частей и гармоничность целого. Какой гениальный дизайн. О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, черь именитая. Округление бедер твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника. Голова твоя на тебе, как кармин. И волосы на голове твоей, как пурпур. Царь увлечен твоими кудрями. Отчего у меня под ногами плывет и качается пол? Я же почти не пил ничего. Уста твои, как отличное вино. Они возвращались и вновь приходили потанцевать. И Баден с Малыхиным, разрезвившись, выпивали за кацапско-хохлядскую дружбу. За погибель мирового империализма и сионизма, подпевали калинки и сами некрасивым дуэтом исполняли «Попид горою, попид зеленою». А надутая Анжела отпаивалась шампанским, как водицей, а потом рыдала у Тани на плече и уверяла, что все мужики сволочи. И Баден наскакивал на Павла молодым петушком, бия себя в грудь и визгливо отстаивая свое право оплатить за все. И под руки пришлось оттаскивать от желтых «Жигулей» и запихивать в такси пьяного Малыхина, который все порывался продолжить увеселение в компании «Другана Станьки» и «Зашибенных Фемин». Но все это была хмарь. Бесовщина, круги на воде. Лишь в самом центре существовала незыблемость, неправдоподобно четкая и насыщенная цветом ее лицо. «Как ты прекрасна! Как привлекательна, возлюбленная твоею миловидностью!» Встречались они нечасто. У обоих было много работы. Обычно Таня сама звонила Павлу, заезжала за ним домой или в институт, и они убегали в театр, на выставку. Мартовская погода не манила на лоно природы. Иногда звонил он, но ни разу не заставал Таню дома. Он разговаривал с Адой Сергеевной и через нее передавал Тане предложение о следующем свидании. приехал на гастроли, гремевший в те годы театр на Таганке. Дмитрий Дермидонтович отдал свои билеты Павлу, но накануне спектакля Таня позвонила и сказала, что пойти никак не сможет. Ёлка, вообще не любившая театры, те отказалась. Павел все же пошел, а второй билет продал первому же ловцу лишних билетиков. Плотная толпа желающих начиналась за несколько кварталов до Дворца культуры, где проходили спектакли. Давали 10 дней, которые потрясли мир по Джону Риду. Не бог весь какой интересный материал, но, как говорили все, Любимов сотворил из него нечто потрясающее. Даже билетеры были переодеты красногвардейцами, а контрольные ярлычки они накалывали на штыки винтовок, как пропуска в Смольный в кинофильме «Ленин в октябре». Протягивая свой билет, Павел поморщился. Если такой реализм будет и в гардеробе, то не экспроприируют ли пальто? Первое действие Павел зевал и ерзал в кресле. Спектакль напомнил ему постановку гоголевской «Женитьбы», описанную у Ильфа и Петрова. Появление легендарного Владимира Высоцкого, весьма колоритно исполнившего давно известную Павлу песенку про толкучий базар, немного его оживило. Но потом опять пошла пламенная тягомотина, и Павел твердо решил на второе действие не оставаться. Когда перед антрактом дали свет, он огляделся и замер. В левой ложе сидела Таня и оживленно беседовала с каким-то лысым дядей в импортном бордовом костюме. В нем все вскипело. Не разбирая дороги, он устремился в гардероб, набросил на себя пальто и, не застегиваясь, пошел через фойе на выход. «Привет!» Она смотрела на него со спокойной улыбкой. В руке у нее дымилась сигарета. «Ты», — сказал он и замолчал, — «не знаю, что дальше сказать». «Я на работе», — сказала она. «Сопровождаю делегацию». «Извини, что не объяснила». Он криво усмехнулся. «А тогда в ресторане тоже была делегация?» «Тогда меня упросила Анжелика. Ей не хотелось ужинать наедине со своим Козловым. То есть Баденом. Какая разница с Козлом, одним словом? Мальборо хочешь?» «Где ты работаешь?» — жестко спросил он. Таня прищурила один глаз, щелкнула замком сумочки и извлекла вишневого цвета корочки с золотым гербом. «Не знаю, обязана ли я отвечать на твой вопрос, но отвечу, потому что тоже люблю во всем ясность. Смотри». Она вложила ему в руку раскрытое удостоверение. «Министерство культуры РСФСР. Ленинградское областное управление. Захаржевская Татьяна Всеволодовна. Старший референт». Ее фотография, внушительная подпись. Печать. «Но ты же еще студентка». «Совмещаю. Я не из ленивых». «Прости меня. Дай-ка сигарету». Они курили и молчали. Для него это было молчание покоя, почти коматозного, отток адреналина. Он смотрел на нее и понимал, почему молчит она. Просто потому, что выдалась минутка, когда можно обойтись без слов. Если она может так молчать со мной, значит, дали звонок. Таня выбросила окурок и обернулась к Павлу. «Пошли досматривать шедевр?» «Конечно, если бы в ложе рядом с нею, и потом после спектакля, но там у нее работа, и мешать нельзя». «Нет», — сказал он, — «не хочется. Позвони мне завтра». «Послезавтра», — уточнила она и вздохнула. «Я бы тоже ушла, но...» «Понимаю», — сказал он, — «послезавтра». «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». Когда Павел в первый раз покрутил на своей аппаратуре алмазики из коллекции Малыхина, он решил, что технику просто зашкалило. такое случается. Он все проверил, на всякий случай повторил замеры на других приборах. Нет. Еще при первом взгляде на эти камушки интуиция подсказала ему, что тут, возможно, что-то интересное. Ну что бы такое? Что бы это могло означать? Что? Новую эру в электронике? Устройство размером с мизинец, начиненное алмазными микросхемами вместо сотни пирамид Хеопса, носящих ныне название ВЦ. Третью промышленную революцию? Спокойствие. Только спокойствие, как говорил Карлсон. Пик, у подножия которого он оказался, выше Эвереста, и вершина его теряется в заоблачных высях, и каждый шаг наверх может оказаться последним. Значит, по крайней мере, первые шагов 50 по поверхности, что уже видно отсюда, надо просчитать с точностью до миллиметра. Точнейший химический анализ – раз. Детальнейшая характеристика месторождения – два. Параметры работы в электроцепи, схемы и компоненты – три. Воздействие сред, особенно низкотемпературных – четыре. 5, 6, 7 – и каждая из этих раз, два, три развернет свой веер раз, два, три. А те раз, два, три дадут обильные побеги А, Б, В и так далее. Сад двоящихся дорожек или десятирящихся. Как говорят американцы, все по порядку. Сначала химия, потом пробить командировочку на Памир. «Действуй, Чернов!» За ночь южный ветерок разогнал дождевые тучи, и в лужах весело поблескивало утреннее солнышко. Павел встал, потянулся, посмотрел на часы, 7:30. Душ, завтрак, а вместо пробежки пройтись до института быстрым шагом и скорее в лабораторию. Он допивал кофе, когда на кухню выплыла непричесанная Лидия Тарасовна в полосатом халате и с вечной беломориной в зубах. Как всегда, при виде матери настроение у Павла упало на несколько градусов. «С добрым утром, ма», — сказал он подчеркнуто весело. «Кофеек на плите. Не курила б ты натощак». Лидия Тарасовна смерила сына привычным холодно-обиженным взглядом и произнесла сипло: «Поздравляю, сынок». Тон у нее был такой, что Павел внутренне съежился, ожидая продолжения типа: «Растили тебя, кормили, одевали, здоровье положили, а ты...» «Что случилось, ма? И ты еще спрашиваешь?» «У всех дитё как дитё, а ты...» — мысленно продолжил Павел. «Опять ария на тему, мысли только о работе, а на дом родной забил. Больше вроде упрекнуть не в чем, хотя когда ее это останавливало?» «Ты со своими камнями совсем утратил нормальные жизненные мерки», — изрекла она. «Начинается. И нормальные человеческие свойства. Приехали. Ты даже спрашиваешь меня, с чем я тебя поздравляю. Хотя кому, как не тебе? Ты хоть знаешь, какое сегодня число?» «Ну, 10-е». «Не «ну», 10-е, а 10 апреля». «И что? Он еще произносил этот вопрос, а ответ уже пришел сам собой. Господи, сегодня же его собственный день рождения. 25 лет». Четвертак разменял. «Однако...» «Да, так поздравить может только родная мать». «Вспомнил, наконец. И какие же у тебя на сегодня планы?» «Вообще-то я в институт собирался. Поработать надо». А вечерком приду, посидим, отметим. А в институт для чего? Замок целовать? Зачем замок? Затем, что сегодня воскресенье. Нет, ты положительно моральный урод. Ну, положительно моральный не так уж плохо. Не издевайся над матерью. Конечно, никого из друзей ты не пригласил. Откуда у такого друзья? И те, что были, давно поразбежались. Может быть, удосужишься позвать хотя бы ту девушку, что заезжала за тобой на автомобиле? Как ее? Таня? Она производит неплохое впечатление. Ого! И не припомню, чтобы она о ком-нибудь так лестно отзывалась, тем более за глаза. Боюсь, что она не сможет, она очень занятой человек. Ну, как знаешь. Только потом, когда на старости лет останешься совсем один, пеняй на себя. Она выразительно посмотрела на сына и продолжила совсем другим тоном. Отец на сегодня заказал проднабор, подвезут к 3. До 6 делай, что хочешь, но в 6:00, чтобы был за столом. Она отправилась, а Павел налил себе еще кофе, выпил, быстренько переоделся в уличное и вышел из дому. Институт закрыт. Что ж, он просто прогуляется, приведет в порядок мысли и чувства, а часиков в 9 непременно позвонит Аде. Вдруг Таня все же сумеет выбраться. Чем черт не шутит? Свершилось чудо. Таня оказалась не только дома, но и свободна. Ровно в назначенный час она явилась в неброском, но элегантном и дорогом светло-сером костюме тройки с плиссированной юбочкой до колен. Образ молодой и преуспевающей бизнес-дамы из какого-нибудь американского фильма. Ее подарок, который она вручила Павлу, пройдя в его комнату, был удивительно созвучен тому облику, который она приняла сегодня. Массивные серебряные запонки, булавка для галстука и черная с серебром авторучка. Подарочный гарнитур от Кельвина Кляйна из Нью-Йорка в добротном футляре тисненной кожи. «Ты сошла с ума», — сказал Павел, целуя ее в щеку. «Это подарок для миллионера». «Если бы мир был устроен как следует, мы оба были бы 3 миллионерами. Не запрещай мне исправлять ошибки мироздания». «Ну, погоди же. Не ты одна имеешь на это право. На твой день рождения?» «Ты опоздал, радость моя. Он был ровно неделю назад». «И ты ничего мне не сказала?» — с упреком спросил он. «Я не отмечаю его с 10 класса». «Почему?» «Не хочется, да и некогда. Тогда...» «Тогда позволь мне сделать мой подарок сегодня». Он рванулся к своему столу и достал из верхнего ящика тряпичный мешочек, в котором лежал тот самый крупный из малыхинских алмазов, единственный, который Павел не стал использовать для опытов. Он дрожащими пальцами развязал шнурки и вытряхнул камень Тане на ладонь. «Какой интересный», — сказала она. «Что это?» «Вся моя жизнь», — серьезно ответил Павел. «Как в Кощеевом ларце? В хрустальном яйце?» «В некотором роде». «Спасибо». «Выходит, теперь твоя жизнь принадлежит мне?» Таня положила камень обратно в мешочек и завязала шнурки. «Отвернись на секундочку», — сказала она Павлу. «Все», — через несколько мгновений сказала она. Павел повернулся. Она застегивала верхнюю пуговицу на блузке. «Буду носить у сердца». Павел шагнул к ней, крепко обнял, прижался губами к ее губам. Ее губы ответили сильно, страстно, требовательно. Она прильнула к нему всем телом, и мир поплыл у него перед глазами. «Таня, Таня, — шептал он. Потом, милый, после. Она сделала шаг назад, уходя из его объятий. Посмотри, я не очень растрепанная? Нет. Теперь 3 глубоких вдоха и пошли к твоим. Неудобно? Ждут ведь виновника торжества? И они прошли в гостиную, где был накрыт праздничный стол. Таня оказалась единственной гостьей. И постепенно внимание всей семьи переключилось на нее, как на единственного свежего человека. Она держалась непринужденно, остроумно и почтительно отвечала на вопросы, которые задавала преимущественно Лидия Тарасовна. Сама рассказала несколько интересных историй и вскоре прочно взяла в руки все нити застольной беседы. Таня не отказалась от пары бокалов сухого вина. Сегодня она приехала на метро. Лидия Тарасовна была ею очарована. Дмитрий Дермидонтович, посидевший с семьей полчасика, а потом удалившийся к себе в кабинет, своего впечатления особо не выказал. Но Павел понял, что впечатление это вполне благоприятно. Елка, мрачноватая поначалу, постепенно отошла и активно включилась в дамский диалог матери и Тани. Павел чувствовал, что сестра благодарна Тане за ее появление. Лидия Тарасовна, между собой, а то и при отце, Павел и елка никогда не называли ее мамой, а только мадам или они. Все торжества в узком семейном кругу превращала в сущий ад, но при гостях преображалась волшебным образом, особенно если гости эти ей чем-то глянулись. Павел провожал ее до метро самым кружным путем, постоял с ней возле станции, невзирая на ее возражения, спустился и поехал вместе с Таней. Выйдя, довел ее до самого дома. «Извини, — сказала она, — я не могу пригласить тебя к себе, уже поздно». «Конечно», — сказал он, — «я, наверное, и не стал бы подниматься, это было бы неправильно. Ты прав». Она поцеловала его в губы и легонько оттолкнула от себя. «Иди же». «Стой, в метро уже не успеешь. У тебя есть на такси?» «Есть». «Правда?» «Да». «Я хочу видеть тебя завтра, каждый день». «Завтра я не могу». «Когда же?» «Пока не знаю. Я позвоню тебе». Конечно, ни на какое такси у Павла не было, и он пошел пешком через весь ночной город и добрел к себе на Черную речку только под утро. Спать он не ложился вовсе, и уже к 8 утра был в институте, бодрый, свежий, счастливый, готовый к трудам. Она не позвонила ни завтра, ни через день, ни через неделю. Он, должно быть, совсем надоел Аде своими звонками. Апрель был ужасен, и Павел спасался только работой, стараясь как можно меньше бывать дома. На первомайские праздники он уехал в Солнечное и заперся там на даче, обложившись расчетами и выкладками. Точно так же он поступил и на День Победы. К исходу мая он почти перестал возвращаться в город, благо дела уже не требовали постоянного его присутствия. Ада позвонила ему прямо на дачу. «Павел, здравствуйте, я звоню по поручению Тани. Она просила извиниться перед вами. У нее была срочная дальняя командировка, и она там заболела». «Что? Что с ней, скажите?» «Нет, не волнуйтесь, теперь уже все в порядке. Только из-за болезни она задержалась, смогла прилететь лишь на полдня и снова уехала». «Куда? Надолго?» «За границу, до конца июня. Понимаете, это ее первая заграничная поездка». Павел застонал. «Вы ей передайте». «Впрочем, нет, не надо. Я сам ей напишу». «Напишите?» «Да, я скоро улетаю в экспедицию на Памир». «Надо же!» «Ну, счастливого вам пути и счастливого возвращения. Мы обе будем ждать вас». Спасибо. Павел повесил трубку.